И хотя, возможно, она могла бы передумать оставаться там, сейчас ее главным приоритетом должен стать ее сын. Ей, безусловно, хочется, чтобы он рос в окружении обоих своих родителей, чтобы знать, что он любим и желанен. Это надежда, это желание, они могут двигать горы. Принудительное отнимание у нее сына – это не вариант. Мы должны найти способ сработаться, даже если это потребует от нас максимальной гибкости и терпимости. Рада, возможно, сейчас не сотрудничает с нами, но это не означает, что она не способна к изменениям. Я считаю, что агент-старик просто шутит, утверждая, что отношения Рады с мужем холодны. Он, возможно, не видит всей глубины и сложности их ситуации. Иногда в жизни люди проходят через трудные времена, но это не значит, что все потеряно навсегда. Сейчас, возможно, эти отношения прохладные, но кто знает, как они будут развиваться в будущем. Важно помнить, что эмоции могут оказать большое воздействие на людей, и мы можем сделать все возможное, чтобы помочь Раде пережить этот нелегкий момент. Это типичная миссия для агентов – вступить в контакт с Радой. Мы должны быть терпеливыми и чуткими к ее чувствам, дав ей возможность выразить свои мысли и эмоции. Только так мы сможем восстановить связь и сделать все, что в наших силах, чтобы ее сын рос в заботливой и любящей семье. Что ж, это только начало истории, шепчу я себе, глядя из окна своего кабинета на город. Моя жизнь стала одним непрерывным путешествием в мире интриг и опасностей, и сегодня не было исключением. Пока мои верные агенты находились внутри дворца, скрываясь в роли простых слуг, они, как никто другой, могли бы прислать мне полезную информацию. Естественно, я не ставил им жестких сроков, зная, насколько ценна их безмятежность. Поэтому главная задача заключалась в том, чтобы наши агенты заслужили доверие и завоевали союзников среди слуг и прочих обитателей дворца. Ненадежные слухи и устные разговоры, летающие вокруг этого мрачного дворца, могли стать нашими ценными активами. Кто-то из слуг мог случайно выдать какую-то важную информацию, которая позволит нам приблизиться к нашей цели. Несмотря на то, что Рада имела своих личных служанок, я всегда сохранял подозрения по поводу их верности. Они, возможно, действовали как двойные агенты, предпринимая шаги, которые могли бы обмануть саму Раду. Я массирую свои виски после того, как откладываю отсчет в сторону. Рождение моего маленького племянника изменили все планы, и я никак не мог оставить это за пределами своих мыслей. Мысли о другой моей сестре Риме заставляют меня задуматься о ней. Она была заключена в мрачной тюрьме уже 3 долгих года. Меня мучает вопрос, не потеряла ли Рима за это время свой рассудок. Когда я в последний раз видел ее, все было в порядке. Ее умственная стойкость и сила воли были выше всяких похвал. Ведь в этом опасном и непредсказуемом мире, где современные люди могли бы давно потерять рассудок, ее несокрушимая воля была как бесценное сокровище. Честно говоря, я не знал, что делать с ней. Убить ее без явных причин показалось бы мне слишком жестоким шагом. Меня раздражало, что я дал ей слишком много свободы, но пока что, у меня не было серьезных оснований для ее уничтожения. Но она была дочерью Марии Гордеевой и сестрой моего брата Ромара. И после того, как я расправился с ними, она могла затаить на меня злобу. В конечном итоге, в этом мире нет ничего бесполезного. Если мы считаем что-то бесполезным, это означает, что нам не хватает знаний, чтобы понять и использовать это. Глава 8. Портовый город Белая Гавань просыпался в последний день года, под дыханием холодного морского бриза, который решил наведать его, словно предупреждая о приближении зимы. Местные жители, привыкшие к бесконечному солнцу и жаре, были вынуждены прибегнуть к своим зимним гардеробам, одевая шарфы и куртки. На склоне холма, который обрамлял портовый город, рестораны оживленно пестрели яркими красками. Это было зрелище, которое можно было наблюдать вечно. Туристы собрались здесь со всех уголков страны, их число намного превосходило количество местных жителей. Столики на открытых верандах были заранее забронированы, и внутри ресторанов царила атмосфера предпраздничной суеты. Горожане и гости равномерно размещались вокруг столов, вдыхая ароматы приготовленных морепродуктов. Несмотря на разницу в социальном статусе, все собравшиеся сегодня в этом курортном городе были объединены единым намерением – насладиться последним днем года в этом удивительном месте. Один из ресторанов, который возвышался на вершине холма, привлекал внимание богатых торговцев и дворян. Это было место, где собиралось высшее общество, чтобы обсудить последние новости и поздравить друг друга с наступающим Новым годом. Кухня этого заведения была утонченной и изысканной, позволяя гостям наслаждаться непередаваемыми вкусами моря и земли. Однако, безусловно, основной привлекательностью этого места был его вид. Вечером, при свечах и дымке, вид с вершины холма был потрясающим. Словно на вершине мира, гости ресторана ужинали, любуясь заходом солнца в океан, который казался бескрайним, искрящимся золотом и оранжевыми отблесками. И даже сегодня, в последний день года, это заведение было до отказа заполнено. Столы были уставлены, а атмосфера была пронизана радостью и ожиданием. Здесь собирались молодожены, обмениваясь ласковыми взглядами, и пары, пытающиеся воскресить и укрепить свою любовь в этот волшебный момент. В этой ночи, в этом месте, белая гавань сияла светом и теплом, собирая всех, кто стремился начать Новый год с вдохновением и надеждой. В дальнем углу уютного ресторана, где мягкий свет ламп отражался в окнах, находился один изысканный столик. Он был придвинут к стене, и в этот момент он был пуст, словно ждал чего-то особенного. По всему виду этого столика, можно было сказать, что он был зарезервирован для важного мероприятия. Дзинь. Звонок входной двери заставил всех обернуться. В помещение медленно вошла группа из четверых пожилых джентльменов, облаченных в стильные костюмы, и одна дама. Они внимательно оглядели ресторан, как бы осматривая каждый угол, прежде чем их взгляды наткнулись на двух мужчин, сидящих за резервированным столиком. «Прошу прощения за задержку, господин Целковый», — вежливо произнес один из пришедших, шагая вперед к столу. «Пожалуйста, присаживайтесь». Целковый не сразу отреагировал на извинения и оглядел их с недоумением. Его лицо было мозаикой эмоций: скучание, раздражение, злость и многие другие, которые было трудно уловить. Его настроение было на исходе. Пребывание в компании этих стариков вызывало у него настоящее недовольство. Несмотря на грубое отношение со стороны Целкового, пятеро стариков, которые были явно старше его, улыбались, словно у них не было ни малейших претензий. Молодой человек напротив них был считался самым влиятельным и состоятельным человеком в Серви. Ему принадлежали предприятия в разных отраслях промышленности, и его имя было знакомо многим представителям высшего общества. Это был человек, с которым хотели познакомиться многие, но такие встречи были редкостью. Из-за того, что Целковый ежедневно имел дело с двуличными и склонными к хитростям людьми, он установил строгие ограничения на количество встреч. Он не готов был видеться с кем угодно и отбирал собеседников по их статусу и мотивам. Несмотря на все его усилия, количество приглашений и писем не уменьшалось. К счастью для пятерых стариков, Целковый согласился на встречу и даже лично написал приглашение на ужин. Это была истинная удача, которой они не смогли бы не воспользоваться. Официант закончил записывать заказы, и Целковый заговорил. Его голос звучал уверенно и немного таинственно, словно он уже знал ответы на свои вопросы. «Прежде всего, позвольте мне выразить благодарность за ваше время и участие в этой встрече, дорогие члены Совета ПРС, партия Республики Сербия». Один из членов Совета, женщина с изысканным манерным жестом, ответила: «Для нас это большая честь, господин Целковый. Встретиться с человеком вашего статуса – это поистине уникальное событие. Могу я спросить, что привело вас сюда, и почему вы решили лично пригласить нас?» Целковый усмехнулся, глядя в глаза каждого из собравшихся. «Видимо, моя скромность давно стала моей слабостью. Однако, прежде чем мы перейдем к основной теме, позвольте мне узнать ваше мнение о нынешнем состоянии ПРС». На лицах членов Совета мелькнули улыбки, но эти улыбки быстро сменились выражением серьезности. Президент Милош Миланов медленно, но верно, превращается в диктатора, заявил один из них, при этом стукнув кулаком по столу. Его голос был настойчивым и грозным. «Да», согласился другой член Совета, мужчина с холодным выражением в глазах. Он начал преследовать всех, кто высказывает даже малейшее недовольство. Под предлогом нарушения единства партии он убрал критиков. Многих обвиняли в шпионаже в пользу монаршества, и им приходилось либо выйти из партии, либо замолчать навсегда. Это только вопрос времени, когда он начнет нас следить за нами более внимательно. Целковый кивнул, словно он уже знал об этом, и его голос стал еще более загадочным. «Интересно, вы считаете, что Милош готов пойти на крайние меры?» Члены Совета обменялись взглядами, и один из них ответил: «Если он продолжит в том же духе, то крайние меры могут стать неизбежностью. Но что вы предлагаете, господин Целковый. После внимательного выслушивания жалоб собравшихся, Виктор Целковый, выдающийся стратег и руководитель, поднял свой взгляд, пока все ожидали его реакции. Подчеркивая серьезность ситуации, он кивнул в знак согласия. «Ситуация оказалась гораздо более запутанной, чем я мог представить себе», – начал он, пробираясь сквозь мрачные мысли. «Принятие решения не приглашать двух оставшихся членов совета оказалось необходимым. К сожалению, мне приходится вам доложить, что они были полностью подкуплены Милошем». Гнев и разочарование собравшихся не могли не найти отражения в их выражениях. «Эти дураки, я так и знал», – пробормотал один из них, выражая общее недовольство. Целковый медленно кивнул, а затем вздохнул. «Возможно, стоит обсудить возможность проведения голосования о смещении Милоша с поста президента в партии», – предложил он, открывая путь к новым возможностям. Шестеро из них одновременно кивнули головами, взаимно разделяя желание избавиться от Милоша и его коррупционного влияния. «Мы не можем, господин Целковый», – вмешался один из членов совета, проконсультировавшись с коллегами. «До следующего заседания Верховного Совета еще 2 года, так же как и до выборов. Если мы спешим с проведением собрания сейчас, это может вызвать наше отчаяние и внутреннюю нестабильность. Монархисты не упустят такую возможность. 2 года. «Понятно», – промолвил Целковый, размышляя над альтернативными путями действия. «Тогда, возможно, я мог бы предложить вам некоторую помощь, в обмен на одну услугу с вашей стороны». В его голосе зазвучала загадочная нотка, вызывая интерес и любопытство собравшихся. Внезапно их манера становится более вежливой и уважительной. В ресторане, освещенном теплым светом, старики переводят взгляды друг на друга и улыбаются. «Можем ли мы помочь? Какую поддержку господин Целковый хотел бы нам предоставить?» Целковый отвечает, глядя в их направлении. «Я собираюсь оказать вам значительное финансовое сопутствие. Используйте это, чтобы привлечь поддержку к вашей стороне, особенно для объединения антипрезидентской фракции. Но я попрошу вас об ответной услуге». Марк, один из старейших активистов, едва сдерживает волнение. «Финансовая помощь. Получить поддержку от Целкового – это серьезное дело. С его финансовой поддержкой их движение станет менее ограниченным, чем сейчас. Однако у них возникают сомнения относительно причин, по которым Целковый хочет им помочь». Новый активист, Джордана, несмело спрашивает. «Господин Целковый, о какой услуге вы спрашиваете?» Ему было странно, что самый богатый человек страны сейчас вовлечен в политику. Целковый похлопал по плечу человека, который молча сидел рядом с ним. Этот человек еще не говорил с ними. «Позвольте представить моего дальнего родственника, Александра Белова. Он очень заинтересован в политике, и я думаю, что ПРС – это отличная партия для него. Его антимонархическая идеология соответствует вашей. Я хочу, чтобы вы позаботились о нем. Просто убедитесь, что вы не сделаете это слишком очевидным». Анна, улыбаясь, поднимает бокал. «Ха-ха-ха. Господин Целковый, это небольшая услуга, которую мы с удовольствием выполним. Не волнуйтесь, мы позаботимся о нем». Целковый с легкой улыбкой передает им коричневый портфель. «Отлично. В благодарность возьмите этот портфель. Откройте его, когда вернетесь домой». Шестеро из них обсуждают объем поддержки, которую Целковый собирается предоставить им. Заслужив уверенность богача, они поднимают бокалы и выпивают за успех будущего союза. Через полчаса Целковый наблюдал, как 5 довольных стариков и женщина покидают ресторан. С улыбкой на лице он смотрит на своего кузена. «Теперь все в твоих руках, Радовид. У тебя есть 2 года или ты мертв. Ты понял?» Радовид Виноградский скромно кивает. «Да, господин Целковый. Хаем, я с глубокой задумчивостью вглядываюсь в зеркало, и там открывается передо мной четкое отражение моего собственного тела, в полный рост высотой в 180 сантиметров. Каждая деталь моей фигуры, от контуров моей мускулатуры до деталей лица, оказывается перед моими глазами. В этот момент я нахожусь в своей просторной комнате, погруженной в одиночество и без рубашки. Свет из окна падает мягкими лучами, освещая мою фигуру и создавая игру света и теней на моей коже. С каждым поворотом, мои глаза, будто лазеры, скользят внимательно по каждому сантиметру моего тела, словно художник, который пытается запечатлеть этот момент. Следы тщательных тренировок и усердных усилий легко видны на моем стройном и мускулистом теле, что делает его гораздо привлекательнее, чем то, что было у меня на земле. Четыре года, посвященных тренировкам и самосовершенствованию, приносят свои плоды, оставляя впечатление силы и готовности. Но, глядя на свое отражение в этом высоком и четком зеркале, одна мысль не покидает мою голову. Поскольку я могу видеть себя с такой ясностью, зеркало, кажется, сделанным безупречно. Единственное, что меня тревожит, приближая лицо к зеркалу, я начинаю размышлять вслух, а не кажется ли мне, что я выгляжу немного старше своих лет. Может быть, это воздействие стресса, мои мысли начинают кружиться, и я пытаюсь разгадать тайну перемен в своем внешнем облике. Когда-то я читал статью, которая утверждала, что стресс может ускорить процесс старения. Возможно, это долгое время в неизведанном мире и невероятные испытания, которые пришлось мне пройти, оставили свой след на моем лице и фигуре. Но действительно ли это имеет значение, произношу я, отмахиваясь от этих мрачных размышлений. Не желая засорять свой разум мелочными вопросами, я решаю просто насладиться моментом и своей красотой. Мое лицо, ранее украшенное детской округлостью, потеряло ее, и теперь оно выглядит взросло и привлекательно, с выразительной челюстью, о которой раньше я даже и не мечтал. Вместе с моим пронзительным взглядом, я излучаю уверенность и силу, которые недавно привнесли в мою жизнь изменения, подарив мне привлекательную внешность. Это удивительное зеркало представляет собой воплощение выдающейся инженерной работы и мастерства, продукт создания стекольной фабрики, который был задуман и изготовлен исключительно для моего личного использования. Оно представляет собой вершину искусства и технологий, и в скором времени оно станет доступным для ценителей роскоши, став первым продуктом, который, безусловно, принесет нашей компании значительную прибыль в области производства стекла. Через 2 месяца мы планируем выпустить этот шедевр для обычных граждан, давая возможность каждому прикоснуться к этой невероятной технической и художественной магии. Это не просто зеркало, это объект искусства, соединяющий в себе красоту и функциональность. Наши исторические корни уходят в годы, когда наша фабрика работала исключительно для государственных заказчиков, однако мы понимаем, что наша миссия – не просто удовлетворять потребности одного заказчика, а создавать качественные продукты для всех. Это наша философия развития и роста, основанная на многолетнем опыте и умении сочетать выдающуюся технологическую базу с художественным вдохновением. Моя идея о создании собственного производства стекла зародилась 2 года назад, после вдохновляющего посещения соляного завода. Осознав важность стекла в различных отраслях промышленности, я решил вложить значительные средства в разработку передовых технологий производства стекла. Среди разнообразия видов стекла, таких как бариевое и алюмосиликатное, мой основной интерес сосредоточен на боросиликатном стекле. Этот материал просто великолепен в лабораторной сфере благодаря своей уникальной термической стойкости и низкому коэффициенту теплового расширения. Это открывает перед нами мир новых возможностей и новых горизонтов в научных исследованиях и лабораторных исследованиях. Под моим надзором наши выдающиеся математики работают круглосуточно, чтобы обеспечить высочайшие технические характеристики наших изделий. Мы производим не только зеркала, но и другие изделия, такие как мензурки, пробирки, бюретки, капельницы, мерные колбы и многое другое. 4 года назад я оказался в этом мире, и с тех пор моя жизнь претерпела значительные изменения. Это переселение было несомненно вызовом, но я полностью погрузился в адаптацию и улучшение местной инфраструктуры и технологий. Сегодня утром, подготовившись и отправившись в обеденный зал, я был встречен своими женами, с которыми мы завтракаем каждый день. Жанна и Шарлотта – две женщины, которые за последние 2 года превратились в настоящих красавиц и очаровательных леди. Их присутствие всегда привлекает внимание окружающих, и они, безусловно, стали звездами, на которых равняются тысячи молодых девушек. Чтобы обеспечить их безопасность и приватность, я решил нанять группу телохранителей, которые всегда готовы оставаться в тени и обеспечивать их безопасность. А Дарье Гордеевой, любимой жене моего отца, в этом году уже за 40. Она, несмотря на свой возраст, продолжает излучать невероятную красоту и энергию. Ее лицо светится радостью после того, как я, наконец, рассказал ей о местонахождении Рады и ее сына. Мне было немного неловко, что я так долго скрывал от нее эту информацию, учитывая, что она является биологической матерью Рады. Понимая, насколько женщины могут быть эмоциональными, я принял решение усилить меры безопасности вокруг Дарьи. Я поднял степень наблюдения за ней с помощью агентов Красного Дракона, которые при этом маскировались под горничных, чтобы не вызвать подозрений. Может быть, это все всего лишь моя паранойя и излишняя осторожность, но, несмотря на это, существует вероятность, что агенты темного омута могут скрываться в моем особняке. Хотя эта вероятность крайне мала, я боюсь, что они могут воспользоваться Радой, чтобы подстроить ловушку и вынудить Дарью передать разведданные. Мое образование на инженерном факультете научило меня всегда держать в уме худший сценарий развития событий. Глава 9. Честно говоря, Дарья была необыкновенно осведомленная о многих аспектах дома Виноградских. Эта информация охватывала не только наше финансовое положение, но и самые мельчайшие детали, такие как предпочтения в пище, странные привычки и другие личные моменты. Казалось бы, все это могло показаться мелочью, но в умелых руках эти драгоценные детали могли стать мощным оружием, способным разрушить репутацию и статус семьи в обществе. В отличие от Римы, я, будучи связанным с Дарьей в качестве мачехи, не имел права полной изоляции Дарьи от нас. Это было не только из-за соображений благополучия собственной репутации, но и из-за некой зависимости от этой семейной связи. Безусловно, моя свобода была ограничена, и я был вынужден тщательно балансировать на лезвии ножа. Поэтому, в каждом общении с Дарьей, я старался ограничивать дискуссии о политических темах. Это был непростой процесс, но я убедил и Жанну, и Шарлотту придерживаться той же тактики. Впрочем, полностью избежать подобных бесед было невозможно, но мы старались уменьшить ущерб от их возможных последствий на минимум. Было бы наивно полагать, что моя тревога по поводу утечки информации не росла. Если бы не моя решимость несколько лет назад создать Министерскую площадь, мои опасения, возникающие при всяком упоминании семейных тайн, могли бы увеличиться вдвое или даже утроиться. Разделение семейных и административных обязанностей стало моей жизненной стратегией, и оно работало. Однако я хорошо понимал, что этот хитроумный метод не мог продолжаться вечно. Моя мачеха, безусловно, была слишком хитрой и проницательной, чтобы не заметить изменений. Чтобы отвлечь ее внимание и распутать узел семейных интриг, я прибег к дерзкому шагу – организации свадьбы. Да, свадьба, которая обязана была стать не только событием в моей жизни, но и сделкой с графом Тетерева. Теперь, когда мне исполнилось 18 лет, я обязан был выполнить свое обещание, даже если это значило навсегда изменить ход моей судьбы. На самом деле, с самого начала я не планировал уклоняться от этого долга. Мои решения определялись несколькими ключевыми факторами. Во-первых, я уже давно был знаком с Жанной и знал о ее присутствии рядом со мной. Ее ум и красота вдохновляли меня, а ее благородное происхождение делало ее непревзойденной партией. Во-вторых, сложно было представить, что кто-либо еще смог бы сравниться с дочерью графа Тетерева по внешнему облику, интеллекту, характеру и происхождению. Она была явным олицетворением доблести и элегантности. В-третьих, Жанна обладала уникальными знаниями о внутренних делах правительства, которые могли стать мощным инструментом в наших руках при правильном управлении. Разлучение с ней было, как если бы мне пришлось потерять часть самого себя. Независимо от того, насколько я мог быть жестким, я не смог бы дать приказ оставить ее, и все же я никогда не выразил этого ни словами, ни на бумаге. Мои чувства были заключены внутри меня, словно тайна, которую я не мог раскрыть. Без моего ведома граф Тетерев несколько раз обращался ко мне, просив подтвердить свое одобрение его прошлогодних действий, отправляя мне трогательные письма. Я ощущал его беспокойство, но специально игнорировал большую часть из них и откладывал ответы. Это был мой способ пытаться донести до него свое недовольство. Может быть, это казалось ничтожным и даже по-детски мстительным шагом, но я видел это как своеобразное возмездие за его дерзость, когда я требовал от него вассального послушания. И только когда Жанна, моя невеста, подняла этот вопрос, я нашел в себе силы написать ответ будущему тестю. «Итак, Ренар», — спросила Дарья, моя мачеха, с ноткой иронии в голосе. «Ты уже определился с датой, или хочешь, чтобы я выбрала ее за тебя?» Ее слова отразились в глазах, полных нежданной решимости. «Я только что собирался откусить кусок от своего бутерброда». Отложив бутерброд, я медленно поднял глаза и посмотрел на мачеху. «Мачеха Дарья», — прошептал я оставляю это решение за тобой. Если нужно, можешь обсудить это с Жанной. Деньги меня не волнуют. Честно говоря, эта ситуация меня несколько тревожит. Эмоции бушуют внутри меня, и я стараюсь сохранить спокойствие. Мне просто хочется, чтобы эти моменты были особенными и незабываемыми. Дарья подперла щеку ладонью, и ее лицо выражало недовольство, словно тучи накапливались над нашими головами. «Хаем», — протянула она с саркастическим намеком, — «все же надеюсь, что ты мог бы поучаствовать в планировании. У меня нет возможности организовать свадьбу для своих собственных детей». Ее слова звучали торжественно, как бы она призывала меня к действию, но моя реакция была спокойной и решительной. «Подожди, мачеха Дарья, пожалуйста, не заставляй меня чувствовать себя виноватым. Ты знаешь, что я не разбираюсь в этих вещах. Я предпочту доверить это профессионалам, как ты. Но все же, что насчет, я решил завершить этот разговор, поскольку чувствовал, что внутри меня бушует некое беспокойство. Минута неудобства в присутствии мачехи была для меня тяжелее, чем я ожидал. Хорошо, мне пора уходить. У меня назначена встреча с министрами. Увидимся позже, мачеха Дарья». Я быстро покинул столовую, стараясь скрыть свои сомнения от нее. Чем дольше я остаюсь, тем больше она меня донимает. Я услышал, как Дарья вздохнула, и в этом вздохе была нотка разочарования. «Этот парень всегда уходит, когда я поднимаю эту тему. Меня интересует, почему ему так не важна его собственная свадьба». Ее голос звучал как мольба, словно она ждала, что я вдруг изменю свое решение и начну активно участвовать в планировании свадьбы. Через 3 часа бурное ежегодное собрание министров завершилось. Этот белый зал правительственного комплекса, где звучали торжественные речи и принимались важные решения, теперь медленно опустел. Поочередно министры покидали свои места, оставляя за собой лишь шум увядших аплодисментов и запах ароматического кофе. И в этот момент я остался последним в этом месте политических интриг и великих решений. Мои глаза скользили по этому величественному помещению, которое многие считали сердцем нашего государства. Но сегодня у меня было много на уме. Мои мысли кружились, как стая птиц в небе перед грозой. «Какие у тебя планы на день?» – спросила меня Жанна, моя надежная подруга и будущая жена. Она встала со своего места, как всегда проявляя интерес к тому, куда отправится ее король. «Давай подумаю». Я глубоко вдохнул аромат власти, который до сих пор ощущался в воздухе. По моим прикидкам, сейчас было около 11 утра, слишком рано для обеда. Мое внимание переключилось на планы за пределами этой роскошной залы. Возможно, я проверю свои компании. У меня сейчас нет никаких срочных дел. Или я мог бы сделать небольшую экскурсию по городу. Ты не хочешь присоединиться? Жанна отказалась, покачав головой. У меня в офисе накопилась куча работы. Мы живем в мире, который не останавливается ни на минуту, даже для короля. Тогда, наверное, до встречи. Я медленно направился к выходу, оставляя позади это место власти и ответственности. Сел в свой черный экипаж, который стоял там, словно всегда ждал своего государя. «Кучер, отправляемся на 1-ю синюю улицу. По вашему желанию, ваше величество». Голос кучера звучал с почтением и восхищением. Через 5 минут карета остановилась на 1-й краткой синей улице, сердце делового района. Будний день, как всегда, принес с собой множество деловых афер и спешащих карет. Кучер припарковал карету у обочины, с особым мастерством учитывая остальных участников этого театра городской жизни. Он быстро и грациозно открыл дверь для меня, короля Ринара. Я вышел из кареты, и моя рука медленно скользнула к левому карману брюк, чтобы передать несколько монет кучеру. Теплая монета прикоснулась к моим пальцам, и я ощутил ее вес. На мгновение я ощутил чувство благодарности к этому старику, чей труд незаметно для многих делал наш город более уютным. «Дедушка, возможно, мне придется задержаться здесь ненадолго. Пойдите и проведите время в ближайшем кафе», — сказал я, стараясь внушить в свой голос нотки доброты и уважения. «Благодарю вас, ваше величество», — ответил старик, наклонив голову, и направил карету прочь. Его голос был слегка дрожащим, и я не мог не подумать о всей тяжести его трудового дня. Когда кучер исчез из виду, я осмотрелся и понял, что стою перед 9-этажным зданием. Это было самое высокое сооружение, когда-либо появившееся в мраморном, достигая высоты в 50 метров. Мой город, в который я вкладывал столько энергии и ресурсов, был теперь увенчан этим великолепным творением. 2 года назад я предложил объединить разрозненные офисы в одном месте для более эффективного управления, и это здание в неоклассическом стиле было результатом этой идеи, став штаб-квартирой компании Виноградских. Я, конечно же, не мог не восхищаться архитектурными особенностями этого здания. Оно словно возвышалось над городом, олицетворяя наши достижения и прогресс. Планировалось внедрить систему кондиционирования воздуха, но пока еще не было электричества, и в этой области мои знания были весьма ограничены. В основном я узнал о ней у своего соседа по дому из прошлой жизни, который был специалистом в электротехнике. Внутри меня вспыхнуло желание сделать город еще современнее и комфортнее для его жителей. Взглянув влево и вправо, я заметил, что все здания на этой улице следуют единому архитектурному стилю. Очевидно, этот стиль все еще популярен, и мой город продолжал сохранять свою уникальность и красоту. В настоящее время многие строили здания с металлическим каркасом, и единственное отличие заключалось в количестве этажей. Но у нас сохранялась традиция, и каждое здание было похоже на произведение искусства. Я предполагаю, что причина этого ограничения кроется в финансах, но для меня это был символ нашего города. Использование бетона и прочной стали стало весьма распространенным, и благодаря их экономичности и разнообразным применениям, эти два материала вытеснили камень из обихода. Это был еще один шаг к нашей городской модернизации и улучшению жизни жителей. За последние два года я заработал значительную сумму денег, но для меня они были не просто цифрами на счете. Они были свидетельством моей преданности и усердной работы, вложенной в процветание мраморного. Я был горд тем, что смог сделать этот город лучше для всех его обитателей. Что касается названий улиц, я лично следил за их форматом. Они состояли из номера улицы и цветового кода, словно мозаика, которая систематизировала прошлую запутанность. Для облегчения жизни жителей, посетителей и кучеров, я приказал установить дорожные знаки с соответствующими цветовыми кодами. Синий для делового района, который всегда кишел активностью и движением. Зеленый для правительственного округа, символизирующего стабильность и порядок. Красный для жилого района, где пульсировала жизнь горожан и их мечты. Оранжевый для промышленного района, где зарождались инновации и рабочие будни. Фиолетовый для учебного округа, где будущее нашего города формировалось усилиями образования и знаний. С каждым шагом, с каждой решающей деталью, я ощущал, что вкладываю частичку своей души в процветание этого места. Мраморный был моим домом, и я гордился тем, что мог делать его лучше. Не нужно говорить, что европейская дорожная разметка, похожая на лабиринт, исчезла полностью. Моя предпочтительная сетчатая разметка заменила все, и это же произошло в других городах. Местоположение и цветовая гамма этих мест кардинально изменились. Я резко вернулся к реальности. Некоторое время я простоял у главного входа в штаб-квартиру компании. К счастью, никто из прохожих меня не узнает. Максимум, они бросают короткий взгляд и думают, что я подозрительно похож на короля. Никто не вышел меня встречать из-за неожиданного визита. Мне пора войти внутрь, а не стоять здесь как статуя. Я направился к входу, и швейцары открыли дверь, кланяясь уважительно. Они узнали меня по моему экипажу. Внутри вестибюля штаб-квартиры была роскошь. Мне нравился дизайн интерьера, особенно сочетание черного и золотого цветов. Пол был покрыт черной фарфоровой плиткой, потолок украшали золотые люстры. Стойка регистрации была коричневой, а книжная полка добавляла уютные цвета в вестибюль. Я подошел к стойке регистрации, и секретарша вежливо улыбнулась. «Добро пожаловать в штаб-квартиру компании Виноградских. Чем я могу помочь?» Ее стандартное приветствие было прервано, когда она увидела мое лицо. Она попробовала сохранить спокойствие. «Ваше Величество, да, это я», — улыбнулся я в ответ. «Господин Леонид сейчас в офисе?» Она кивнула. «Да, господин Леонид свободен. Позвольте мне провести вас. Все в порядке?» Я спокойно отклонил ее предложение. «Я сам смогу подняться наверх». Оставив ошарашенную секретаршу внизу с ее глазами, полными уважения и недоумения, я направился по изысканным мраморным ступеням на верхний этаж. Планировка всех этажей в этом здании была одинакова, но единственное, что делало их разными, был внутренний дизайн, который олицетворял статус и мощь. Мои шаги были уверенными, а взгляды рабочих, скользившие за мной, были полны восхищения и зависти. Этот момент был для меня не только прогулкой по коридору, но и демонстрацией моей власти. Я достиг двери кабинета главного менеджера. Там висела золотая табличка с именем Леонид Хиннер, главный менеджер, которая сияла, как и все, что окружало меня. Мои пальцы ненадолго задержались на табличке, прежде чем я решительно постучал в массивную дверь. «Кто там?» — раздался нервный голос с другой стороны двери. «Это я», — коротко ответил я, голосом, который нес элегантность и власть. Леонид был ошарашен, когда он увидел мое величественное лицо в своем кабинете. Его глаза широко раскрылись, а лицо исказилось смешанными эмоциями удивления и восхищения. «Ваше Величество, вы не предупредили меня о своем приходе. Если бы я знал, я бы устроил для вас грандиозное приемное мероприятие. Кто-нибудь, принесите чай. Зная ваш обычный стиль, я сделал правильный выбор, не предупреждая вас заранее. Это было бы лишней тратой времени. Вам следует сконцентрироваться на заработке для меня», — ответил я с легкой усмешкой, выражая свою надежду на его преданность и преданность компании. «Пожалуйста, проходите и садитесь», Леонид пригласил меня с уважением. «С удовольствием», я согласился, садясь на изысканный серый диван в его офисе. «Это новый диван, о котором вы недавно говорили, довольно комфортабельный». Леонид пожал плечами с гордостью. «Говорить о нем как о хвастовстве — это немного грубо. Я всего лишь порекомендовал его вам. Этот диван сделан мастерами с богатой историей в производстве мебели. Дайте мне адрес их магазина. Я проверю его, когда у меня будет свободное время», — сказал я, демонстрируя свой непреклонный стиль и внимание к деталям. «Без проблем. Что привело вас сюда, ваше величество?» — спросил он, ожидая моих указаний и желаний, готовый выполнить их с безукоризненным служебным уважением. «Просто краткий визит», — произнес я, но в моих глазах мелькнул невидимый огонь, который говорил о том, что за этой фразой скрывается нечто гораздо большее, чем просто случайный визит. Леонид вздрогнул, поняв смысл моих слов. Его сердце успело метнуться в пятки, и выражение его лица стало мрачным. Он понял, что стоит за моей улыбкой, но я его понимал. Наши интересы были схожи, бизнес и государственные дела. Глава 10. «Почему вы здесь, ваше величество?» – спросил Леонид. Вскоре после этого его секретарша вошла, неся две чашки чая. «Просто зашел в гости на мгновение. Сегодня у меня нашлось немного свободного времени, и я решил заглянуть к вам, ребята. Можете ли вы рассказать мне, как дела в моей финансовой компании в последнее время? Я мог понять, что меня ожидают хорошие новости, просто глядя на улучшившееся выражение лица Леонида. Интересно, как этот человек умудряется вести переговоры, не выдавая своих эмоций на лице? В последние годы компания развивалась», — сказал Леонид, встал и подошел к своему столу. Его рука металась среди стопок документов. Как только он нашел нужную папку, он передал его мне. «Вот, посмотрите». Я взял папку и открыл ее. В ней содержалась текущая ситуация с моей финансовой компанией. Согласно отчету, Королевский банк был успешно основан также за пределами королевства. Бычерок, Тетерево, Фосфорная, Большороссия и Инглу. Только в Сербии удалось препятствовать его экспансии. Меня это не удивило. В этой республике сильная финансовая система, и Милош не оставил мне шансов проникнуть в эту страну. «Это означает, что мы контролируем валюту в этих местах?» — спросил я. «Да, ваше величество. Известно, что Королевский банк выпускает только валюту ВИН. Если кто-то захочет снять свои депозиты, он получит их в наших деньгах. Получили ли мы какое-либо противодействие на это?» «Вопрос валюты, довольно важный для независимых стран?» — спросил я. «Я разместил своих шпионов в соседних странах, чтобы помешать их попыткам создать свою валюту. Однако, я не знаю, как долго мои действия будут эффективными. Подозрения наверняка возникнут, когда все, кто поднимал этот вопрос, внезапно исчезнут или будут убиты». Леонид покачал головой. «Нет, учитывая тот факт, что мы экспортируем много товаров, торговцы предпочитают использовать нашу валюту для торговли. Поскольку она широко распространена среди торговцев, обычные люди также следуют этому примеру. Однако, что?» — я нахмурился. «Новая проблема? Недавно появились разговоры в Бычероге о предложении заставить людей хранить свои деньги в святилище Мирис, а не в нашем банке. Мы не знаем, насколько это серьезно», — я пробормотал слышимым низким голосом. «Так они начали двигаться, ха. Я знал, что эти последователи драконов не остановятся на распространении своей религии в одиночку. Теперь они начали требовать право хранить деньги в безопасности. Затем они будут требовать право выпуска своей валюты. Что дальше? Попытаются ли они подорвать мою финансовую власть и общественное мнение? Управляйте банком, как обычно. Дело в расследовании оставьте мне. Я вернулся к чтению документов в папке. На этот раз речь шла о студенческих кредитах. Всего в университете учатся 21506 студента. 19224 из них подали заявки на получение студенческого кредита. С точки зрения их успехов как студентов, так и практических результатов, каждый из них выдающийся. При средней стоимости обучения в 5000 винов в течение 4 лет, банк рассчитывает вернуть деньги через 2 года. Я продолжал читать страницу за страницей. Неважно, насколько банально содержание, я никогда не пропускаю его. В офисной атмосфере сейчас было очень тихо. Только время от времени можно было услышать звук, издаваемый мной. Примерно через 40 минут я вернул папку обратно. Леонид взял папку, но ему нужно было сказать еще что-то. «Ваше Величество, банк получил официальное письмо от короля Инглу». На моем лице отразилось удивление. Этого я не ожидал. Что он хочет? Он выразил желание взять кредит в нашем банке на непростую сумму, целых 10 миллионов вин в золоте, обратился ко мне Леонид, склонившись над бумагами в его роскошном кабинете. Моя бровь поднялась в знак недоумения, и я начал размышлять над сутью его запроса. «Вы думаете, что война действительно оправдывает такую огромную сумму?» – спросил я, опасаясь, что банк может оказаться неспособным предоставить такой кредит. Леонид медленно кивнул, его глаза отражали серьезность ситуации. «Да, мы действительно полагаем, что причиной этого запроса является война, и более того, у нас есть такая сумма в распоряжении». Я задумался. «Война – это всегда непредсказуемый элемент, и в такие времена банку следует проявить гибкость и обдумать каждый шаг. Тогда, возможно, стоит подумать об этом. Однако, возможно, стоит также рассмотреть возможность пересмотра условий. 10 миллионов вин в золоте – это огромная сумма. Мы могли бы попробовать договориться о снижении суммы, чтобы максимизировать наши выгоды. К тому же, мы можем рассмотреть не только оплату в денежной форме, но и в виде драгоценных металлов или даже руды, которая в изобилии в их королевстве». Леонид кивнул снова. «Понял, Ваше Величество, я приму это к сведению. Есть ли еще какие-либо указания или вопросы, которые вы хотели бы задать?» «Нет, ты все подробно объяснил», — сказал я, поднимая палец вверх. «Я отправлюсь наверх и встречусь с управляющим металлургией, чтобы обсудить возможные варианты, исходя из наших предложений. Около года назад я принял решение отделить подразделение черной металлургии от Виноградская горнодобывающая компания и создать Виноградскую сталь. Вместе с этим я повысил прежнего руководителя до должности главного управляющего. Ввиду того, что сталь становилась все более популярным материалом, оставление ее внутри горнодобывающей компании могла бы ограничить ее потенциал роста. Мое решение оказалось верным, так как виноградская сталь стремительно расширяется. На данный момент мы предлагаем разнообразные виды стали: углеродистую, кованую, атмосферостойкую и нержавеющую. Однако вскоре возникла проблема. Единственная известная шахта, находящаяся в Корково, была исчерпана. Но благодаря заранее продуманной диверсификации источников сырья, это не оказало серьезного влияния на работу компании. Мы начали получать сырье в основном из Инглу и Сидны. Кроме того, сталелитейный завод, который я назвал «Мраморное Корково», подвергся значительному расширению, чтобы стать полностью интегрированным предприятием, охватывающим все этапы производства стали, начиная с получения сырья и заканчивая выплавкой чугуна, стали, литьем, черновой прокаткой и производством готовых изделий. Таким образом, мы создали хранилище для различных материалов и продукции, зону отгрузки, административные помещения, заботу о благосостоянии рабочих, техническое обслуживание и охрану. В настоящее время завод занимает общую площадь в 1 гектар. Итак, вы думаете, что производство в объеме 2 миллиона тонн в год недостаточно? Спросил я управляющего. Да, Ваше Величество, спрос постоянно растет. В будущем нам не хватит стали для удовлетворения потребностей рынка. Мы являемся единственным производителем доступной по цене стали, и наш дефицит оказал бы огромное воздействие на континентальный рынок. Действительно, это недостаточно для удовлетворения будущего спроса, подумал я. Если я правильно понял, объем производства стали в период промышленной революции мог достигать сотен миллионов тонн. Управляющий продолжал отсчет. Постройка нового сталелитейного завода требует значительных капитальных вложений. Исходя из этого отсчета, у нас есть средства на строительство еще одного завода. Проблема в выборе местоположения. Не беспокойтесь о местоположении, у меня уже есть подходящее место в виду. Я вышел из величественного здания, великолепно олицетворяющего мою власть и статус. Мой экипаж уже давно ожидал меня перед ним, и я, расправив плащ, сам открыл дверцу экипажа, прежде чем кучер успел даже встать со своего места. Взглянув на него с достоинством, я произнес: «Дедуля, начнем с промышленного района, а затем отправимся в арсенал Мраморное». «Как только ваше величество желает», — ответил кучер, проявляя безупречное послушание. Карета, искусно обтянутая черным бархатом и украшенная золотыми рельефами, мгновенно покатилась на север. По мере того, как я въезжал в промышленный район, мои глаза заметили, как качество воздуха становилось все хуже. Столпы густого черного дыма взмывали в небо, словно дьявольские флюгеры, а атмосфера пропитывалась запахами химических отходов и сажи. В то же время мой нос почувствовал морской бриз, проникающий через полуоткрытое окно кареты, словно последний аромат свободы в этом угнетенном районе. При виде этого загрязненного пейзажа я почувствовал себя беспомощным перед могучей машиной индустриализации. Высокая труба продолжала выбрасывать дым от горящего угля, что делало это место мрачным и угнетающим, словно аллегория промышленной революции и ее жертв. Всего через несколько минут после въезда в это место, я уже чувствовал себя очень подавленным, будто бы находился в лапах беспощадной машины прогресса. Пока электричество еще не было изобретено, городу приходилось смиряться с черным дымом, выбрасываемым фабричной трубой. Несмотря на это, городские власти предпринимали попытки ограничить загрязнение только в этом районе, создавая впечатление, будто бы заботиться о здоровье граждан. «Ваше Величество, мы прибыли в промышленный район. У Вашего Величества есть какие-либо конкретные указания, или мне следует исследовать район?» — спросил кучер, ожидая моих дальнейших указаний в этом атмосфере зловещей промышленной силы. Я услышал вопрос от моего кучера и, выглянув в окно, увидел, что на уличном знаке оранжевого цвета написано 1Я «Оранжевая улица, промышленный район». Однако это не было тем местом, которое мне нужно. Я сказал: «Мне нужно на фабрику Талиса Текстилько. Если моя память меня не подводит, она должна находиться на 3 и краткой оранжевой улице». Кучер быстро отреагировал: «Подождите, Ваше Величество, я привезу вас туда немедленно». Он ускорил движение и умело маневрировал между каретами на дороге. Я почувствовал облегчение, наблюдая, как старый кучер смело движется по оживленной улице. Моя идея о строительстве двухполосной дороги в каждом направлении оказалась удачной. Если бы это была однополосная дорога, здесь могли бы возникнуть серьезные проблемы с движением. К тому же я обеспечил соблюдение правил дорожного движения и установил дорожные знаки, что способствовало свободному движению карет. В результате внедрения этих мероприятий уровень ДТП существенно уменьшился. Как и обещал мой кучер, мы прибыли очень быстро. Слева от меня высилась огромная фабрика, выглядевшая так же, как и многие другие. Это было место, принадлежащее тете Талисе, которой я давно поручил пошить форму для моих аркебузиров. «Ваше Величество, я рада приветствовать вас на моей фабрике», — сказала пожилая леди, выходя навстречу, как только узнала о черной карете перед своей фабрикой. «Давно не виделись, тетя Талиса. Я приехал сюда, чтобы проверить, как хорошо работают твои ткацкие станки с паровым приводом», — объяснил я свою цель, чтобы избежать слухов о том, что я отдаю предпочтение тете Талисе. Хотя это не имело никакого значения для меня, я понимал, что пожилая леди могла испытывать ревность к своим конкурентам в текстильной индустрии. Ее достижение в возрасте 57 лет стало предметом обсуждения среди предпринимателей. С эпохой паровых двигателей наступило время перемен, и эта уважаемая дама оказалась на передовой, готовой воспользоваться всеми новыми технологиями благодаря своей гибкости ума. Пожилой возраст не стал преградой на ее пути, и она продемонстрировала намного больше смелости, чем те, кто был моложе ее. С момента патентования парового двигателя, она сразу же решительно вложила все свои сбережения и обратилась к ученым из исследовательского центра с прошением создать предельную машину и ткацкий станок. Цель ее была прозрачной, как безоблачное небо. Она стремилась автоматизировать процесс ткачества и повысить эффективность производства текстильных волокон. Моя роль в этой эпопее была не столь сложной, поскольку мне доводилось видеть подобные проекты ранее. Совместно с учеными и студентами-инженерами, мы разработали чертежи для ткацкого станка в кратчайшие сроки. Именно благодаря тому, что Талиса первой пришла с этой идеей и немедленно приступила к работе, она смогла опередить всех остальных и вывести свой продукт на рынок еще до патентования. Талиса продемонстрировала свою смелость вновь, когда решила взять крупный кредит в Королевском банке, чтобы приобрести земельные участки, построить собственную текстильную фабрику и приобрести множество ткацких станков. Через год она превратила себя из простой швеи в магазине в королеву текстильной промышленности, крупнейшего экспортера текстиля во всем королевстве. Несмотря на ее приятную внешность, которую она излучала, когда речь шла о бизнесе, Талиса была бескомпромиссной и решительной. Она завоевала мировой рынок, уничтожив конкурентов своими высококачественными и доступными продуктами. Остальные просто не могли с нею конкурировать и, наконец, пришли к сдаче, признав поражение. «Пожалуйста, пройдите внутрь, Ваше Величество. Я с удовольствием проведу вас на экскурсию по моей текстильной фабрике», — с гордостью сказала Талиса. «Ух, я был поражен, восхищен. И ты до сих пор остаешься королевой текстильной индустрии в мраморном?» Она немного смущенно кивнула, не скрывая своего достижения. «Когда мы вошли внутрь, перед нами открылся грандиозный вид, сотни ткацких станков, каждый из них издавал свой характерный шум. На первый взгляд, это могло показаться немного пугающим, но я быстро адаптировался к этой атмосфере». Талиса начала экскурсию с цеха, где происходило прядение материала. Здесь царила уникальная организованность и гармония, благодаря тщательно спланированному делению труда. Весь производственный процесс включал в себя помещение для производства энергии, склады для хранения сырья и готовой продукции, зону для работы на ткацких станках, место для окрашивания тканей, зону отделки, контроль качества и упаковки. Получив отзыв от тети Талисы, я ощутил необходимость фиксировать важные моменты этого дня в моем довольно изношенном черном блокноте. Отчет Талисы оказался ценным, и сегодняшнее наблюдение заслуживало особого внимания. Извинившись за мой досрочный уход с текстильной фабрики, я откланялся. Начало моего визита в этот район связывалось с посещением арсенала, однако события дня вынудили меня изменить мой первоначальный план. Прошло уже более часа после полудня, когда я покинул ткацкую фабрику, и моему желудку не терпелось получить что-то насыщенное. Возвращение в особняк, в то время как у меня были невыполненные дела, казалось весьма неудобным. Чтобы утолить голод, я направился к ближайшему уличному киоску и выбрал произвольный вариант из меню. В итоге, мой обед сегодня представлял собой скромный бутерброд с курицей. Этот легкий перекус, хоть и не слишком сытный, хоть и не удовлетворял мои потребности, но все же привел меня в норму. «Давайте отправимся в арсенал, дедуля», — предложил я, обращаясь к моему кучеру. Проглотив последний кусочек бутерброда с курицей, я и мой верный спутник отправились в путь из стоянки к северу, в сторону арсенала. Наш путь был спокойным и тихим, мы могли бы без проблем добраться до места за полчаса, не поторапливая лошадей. «Новое оружие — это всегда хорошо», — подумал я, увидев замаячившие впереди стены арсенала. Глава 11. Мы медленно продвигались по дороге, огибая громоздкие повозки и проезжая мимо шумного порта. То, что когда-то было мертвой пустыней на берегу, теперь кипело оживленной активностью. Люди суетились вокруг, разгружая корабли, переходя с пассажирских судов на сушу и обменивая товары. Вдали виднелись мачты кораблей, входящих и выходящих из порта, создавая впечатление невероятного движения и деловой суеты. Торговцы выкрикивали предложения о продаже разнообразных товаров и услуг, конкурируя за внимание посетителей. В этом хаосе крики и шум уже стали неотъемлемой частью жизни этого порта. Пока наша карета медленно двигалась на запад, передо мной появился огромный комплекс – арсенал. Арсенал был монументальным сооружением, включавшим в себя множество верфей и производственных объектов, посвященных созданию оружия. Здесь производились корабли, аркебузы, мушкеты, ручные гранаты, пушки и боеприпасы. Производственный процесс был четко организован, включая сборочные линии и разделение труда, чтобы максимально повысить эффективность и продуктивность. Большая часть моих сотрудников из оружейной компании работала именно здесь, оставив клерков в офисе для бумажной работы и управления. Понимая важность этого места, я даже принял решение построить масштабную крепость, укомплектованную мощными пушками, чтобы обеспечить защиту от возможных нападений с моря. Но это было еще не все. Я также создал военно-морскую базу, внедренную внутри комплекса, и объединил арсенал с армейской базой и военной академией, чтобы обеспечить быстрое и беспрепятственное развертывание войск в случае необходимости. Другими словами, Я переусердствовал и превратил это место в настоящий город внутри мраморного, как если бы это был Рим, как отдельное государство внутри Италии. «Куда нам следует направиться в первую очередь, Ваше Величество?» – спросили меня кучер. «На верфь. Давайте узнаем, как идут дела на моей верфи», – ответил я, глядя на этот оживленный мир, который я создал собственными руками. «Эта фирма специализируется на производстве разнообразных кораблей, как военных, так и торговых, как можно понять из ее названия. По большей части на этом континенте корабли скромных размеров. Мои корабельщики утверждают, что в военных морских столкновениях ключевую роль играют количество кораблей, их скорость и мастерство маневрирования. Это вполне логично, учитывая, что в этом мире еще не изобрели пушек. Мое вмешательство в этот мир ускоряет технологический прогресс, и я верю, что ситуация на море тоже изменится в будущем. Нет нужды быть гением, чтобы понимать, как полезны пушки на кораблях. Я планирую создавать боевые корабли с этими орудиями. Когда дело касается потенциальной угрозы для человечества, люди обладают удивительной изобретательностью и коварством. И, конечно, я сам не остаюсь в стороне. Чтобы опередить конкурентов, я использую свои знания о истории для проектирования кораблей. Как обычно, мои чертежи оживают под руками мастеров-корабельщиков, которых я нанимаю в разных уголках мира. Не всегда легко убедить их присоединиться к моей компании, но их мастерство стоит каждой выплаченной им денежной суммы. В прошлом году появилась моя судостроительная верфь. Они производят маленькие суда, такие как лодки, шлюпки, галеры, каравеллы, караки, клиперы и галеоны. Скорость производства зависит от сложности конструкции судна, но они способны создавать корабли значительно быстрее при сохранении высокого качества. Благодаря совместному творчеству нескольких гениев были разработаны три новых типа кораблей, которые этот мир никогда ранее не видел, и они были проданы по выгодным ценам, за исключением галеонов, которые остались недоступными даже по средним рыночным ценам. Их я оставил лишь для своего королевства. Неудивительно, что иностранные судостроители выразили негодование по поводу моих действий. Они утверждали, что я разрушил искусство кораблестроения, продавая суда без разрешения гильдии, снижая рыночные цены и так далее.